Глава 10. Юля. «И где тебя так шандарахнуло, Юль?» Лиза задумчиво помешивала ложечкой чай, разглядывая меня с интересом врача-психиатра, впервые увидевшего такой редкий случай. «В смысле?» Я старалась сделать вид, что вообще ничего не понимаю. Хотя понимала отлично. Вид у меня сейчас был, как у енота, который вляпался в варенье и не знал, куда теперь бежать и как оправдаться. «В смысле, что ты уже минут 20 крутишь сахарницу в руках и пытаешься налить чай в молочник? Что случилось?» Я вздохнула и отодвинула от себя сахарницу, пока не разбила ее ненароком. «Самсонов случился, будь он неладен!» Лиза вздрогнула и едва не подавилась чаем. «Опять?» «Господи, что ему не сидится-то спокойно в своем золотом теремочке?» Я закатила глаза и нервно обняла чашку обеими ладонями. «Заказал сладкий стол делать, на свадьбу свою. Представляешь наглость?» Лиза подавилась второй раз, на этот раз не чаем, а возмущением. «Он серьезно? Прям так и заявил?» «Еще как заявил. Вломился, посмотрел на меня, будто я ему что-то должна. И так спокойно. Юля, приготовь нам сладкий стол на свадьбу. Ты же лучшая». А у меня от возмущения чуть глаз не выпал. Подруга прыснула в ладонь. Ну, он и хамло. «Ну, погоди-ка, а что за свадьба? На той мадаме, которая на мастер-классе чуть не умерла?» Я махнула рукой. «Ага, Милана ее зовут, кажется. Я не поленилась и нашла несколько статей о них в интернете. Вот, полюбуйся, Лиз». Я раздраженно ткнула пальцем в экран телефона, демонстрируя яркую статью со слишком пафосным заголовком. «Свадьба года. Наследники крупнейших корпораций Дмитрий Самсонов и Милана Воронцова объявили о помолвке». В заметке подробно рассказывалось, что молодые и перспективные объединяют не только свои судьбы, но и капиталы своих родителей. И вот тут-то началось самое интересное. Дмитрий Самсонов – успешный предприниматель и совладелец крупного рекламного агентства, которое он открыл совместно с бизнес-партнером несколько лет назад. Известен не только своим деловым чутьем, но и впечатляющим семейным капиталом. Его родители Сергей и Ирина Самсоновы – владельцы международной сети ювелирных салонов «Бриллианс», продукция которых покорила сердца многих покупателей. Не только в России, но и далеко за ее пределами. Дмитрий является единственным наследником многомиллионной империи. Мои губы скривились в раздраженной гримасе. Ну, конечно, кто бы сомневался, что Димочка не простой парень, а гребаный золотой мальчик, рожденный с платиновой ложкой во рту. Его невеста Милана Воронцова, дочь Артура Воронцова, владельца одной из крупнейших сетей пятизвездочных отелей спа-курортов V-Grand Hotel Group. Союз двух наследников обещает стать не только личным событием, но и знаковым объединением семейных империй. Я с силой заблокировала экран, чувствуя, как кровь ударяет в виски. «Ты представляешь масштаб трагедии? Он миллионер в квадрате, а я, дура деревенская, опять поверила, что мы на одном уровне. Милана это еще. Она же пустая, как пачка от чипсов, и такая же вредная. Угрожала мне, кстати. Обещала закрыть нашу лавочку. Что ж ты ей сразу капкейков-то в рот не запихнула, чтоб не вякала?» Я усмехнулась и покачала головой. «Да ладно, с ней-то все ясно. Гламурная барышня из золотой молодежи. Больше всех бесит ее женишок. Этот Самсонов меня добьет когда-нибудь окончательно». Лиза внимательно посмотрела на меня, слегка сузив глаза. «Юль, а ты чего нервничаешь-то так? Тебя прямо колбасит не хуже, чем на той вечеринке у нас в прошлом году, когда ты Мише на Новый год торт разбила случайно». Я ощутила, как уши начинают гореть от стыда. «Да потому что он меня бесит. Потому что снова влез в мою жизнь и опять все перевернул вверх дном. Потому что я уже давно забыла, что такое нормальная личная жизнь. А тут он снова, со своей свадьбой и невестой. Опять я чувствую себя полной дурой. Может, он специально? Типа чувства у него к тебе?» «Ага, чувства!» Я фыркнула. Какие там чувства? Ему просто скучно. Он не меня любит, он скандалы любит, эмоции любит. Я ему, знаешь ли, идеальная груша для битья». Лиза улыбнулась и погладила меня по руке. «Да брось, Юль, ну сколько лет прошло? Люди меняются. Ты сама говорила, что видела, как он тогда на корпоративе смотрел на тебя 2 года назад. Может, правда что-то понял?» «Если понял, то поздно уже». Я фыркнула и откинулась на спинку стула. «Да и не простила я его, если честно. Вот как простить такое, Лиз? Вот как?» Лиза вздохнула и внимательно на меня посмотрела. «А ты уверена, что тебе надо простить? Или ты боишься признать, что до сих пор его любишь?» «Да не люблю я его!» — выкрикнула я громче, чем хотела, вызвав заинтересованные взгляды за соседними столиками. Смутившись, я понизила голос до шепота. «Просто он до сих пор вызывает у меня эмоции, от которых я не могу избавиться. Ненависть, злость, желание дать ему в морду и одновременно обнять и плакать», — тихо предложила Лиза. Я скривилась. «Ну да, где-то так. Я совсем запуталась, Лиз. Ну что за невезуха-то такая?» Лиза улыбнулась и крепко пожала мою ладонь. «Знаешь что, Юль, давай договоримся. Вот прямо сейчас ты перестаешь переживать и просто живешь дальше. А он пусть там со своей свадьбы хоть провалится сквозь землю. Все-таки жизнь на месте не стоит». Я улыбнулась и кивнула, чувствуя, как тепло разливается внутри от поддержки подруги. Только вот сердце почему-то не соглашалось успокоиться. Как будто предчувствовало, что все только начинается. И уже скоро моя жизнь снова полетит с американских горок со скоростью света.